Глава 4. Невидимка провел пальцем по вощеной бумаге, следуя по одной из красных карандашных линий, испещривших карту города. Карта была очень хорошей, точной, подробной, с указанием всех улиц и улочек. Красные линии отмечали все возможные пути проезда от дома Джентри к ближайшим вокзалам и портам. Крейгу необходимо срочно попасть в ОСУ, и он не будет долго тянуть волынку. Но сейчас они будут наготове. Провал ночной операции невидимки заставил их быть настороже. Джентри сделал то, чего от него террорист не ожидал. Элементарный шаг конем. Этот сукин сын решил сыграть в открытую и привлечь к охране Крейга свою команду. И ведь как все вышло на руку этому фараону, не мог не признать террорист. Он облажался, а Джентри использовал его ошибку себе на пользу. Теперь ему можно спокойно использовать своих людей для охраны дома и близлежащих территорий, ничего конкретно не объясняя по поводу Крейга. Получается, что основная часть здания по-прежнему остается для посторонних лиц секретом, а на поверхность всплыло лишь то, что какие-то свихнутые бандиты, возможно, из чувств личной ненависти к инспектору, пытались напасть на его дом ночью. И кто знает, не последнее ли это нападение? Тут сам Бог велел поставить охрану. И все. Комар носа не подточит. Хитро. А тем временем, пока волкодавы Джентри будут рыскать вокруг особняка престарелой вдовы, сам Джентри с Крейгом преспокойно отоспятся, а утром попытаются убраться из города. Знал ли Джентри, что невидимка нападет на них где-то по пути к испытательному полигону? Разумеется, знал. Знал также и то, что невидимка знает о том, что он знает. Террорист оскалился. Сколько неожиданных заморочек возникает с этим делом. Кто бы мог подумать? И к тому же по-прежнему остается много нераскрытых вопросов. И раздражающее молчание Манфреда о содержимом чемодана Крейга. И такое несвоевременное вмешательство попрыгунчика, этой столичной достопримечательности. Похоже, что этот на всю голову ушибленный маньяк имеет свой зуб на старшего инспектора. Да без проблем. Пусть хоть на куски его порвет, но только после того, как невидимка закончит свои дела. Конкурентов и путающихся под ногами недоумков террорист не любил так же сильно, как и сокрытие информации. И ему еще было совершенно непонятно, как шайка кривого носа умудрилась дружненько упаковаться в брезентовые кофры для трупов. Еще одна загадка. В общем, выходило, что пока Джентри опережает его на полкорпуса. Почти все карты у него на руках. Почти. Ему известно, что они находятся под ударом. И также известно, когда этот удар грянет. Джентри будет готов ко всему. Но ведь и невидимка не зеленый юнец, впервые в жизни взявший в руки оружие. Получается, что они в практически равных условиях на этот момент. И если поразмыслить, преимущество полицейского не так уж и велико. И к тому же он не мог знать, что именно приготовил для них с Крейгом невидимка. Обдумать наиболее удобные маршруты, используя точную карту, плевое дело. Отследить их продвижение тоже не проблема. Благо у Манфреда сотоварищи хватает исполнительных и послушных людей. За невидимкой же останется только ударить в нужное время в нужном месте. Вопрос стоял в другом. Чем именно и как ударить? Что невидимке определенно импонировало в сотрудничестве с Анна, так это весьма солидные финансовые ресурсы организации, позволявшие ему не скупиться в средствах. К услугам террориста было практически любое оружие, так же, как и взрывчатые вещества и средства передвижения. В разумной мере, конечно. Боевыми дирижаблями и паровыми танками народная армия не располагала, но и того, что они были готовы предложить, хватало с лихвой. А если к этому прибавить еще капельку таланта и знаний, коих у невидимки было не занимать, то картина вырисовывалась довольно серьезная. Зачастую важнее оружия была живая сила. Люди могли совершить то, на что не была способна и самая мощная бомба. Готовые умереть за идею, люди являлись той силой, что двигала историю и свергала целые династии. Невидимка не понаслышке знал об этом и никогда не отказывался от услуг до гробовой доски преданных благородному делу свержения жирующей власти комрадов. Разумеется, то были фанатики, Но невидимка не любил навешивать штампы и ярлыки. Для предстоящей операции в распоряжение невидимки поступили и люди, и оружие, и техника. Более чем достаточно для успеха, особенно учитывая его немалый опыт в подобного рода делах. Вот только невидимка никогда не закрывал глаза на очевидное и никогда не переоценивал свои силы. Сейчас он играет на чужом поле, верно. Работает не по основному профилю, но и тут его богатые и специфические навыки найдут достойное применение. Так же, как и невидимка объективно судил о собственных возможностях, он никогда не относился предосудительно к вероятным противникам. Пренебрежение и презрение к тем, кто хочет тебя обставить, верный путь начала падения. Стоит только увериться в личной непогрешимости и гениальности, как жди беды. Поэтому террорист с должным уважением думал о Джейсоне Джентри. У старшего инспектора бульдожья хватка и баранье упрямство. Не самые плохие качества, будучи направленные в нужное русло. Также ему не откажешь в смекалке и умении быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям. Такого трудно выбить из колеи или заставить запаниковать. Но ничего, и на такого умника найдется своя пушка. По достоверным наводкам, Джентри был самым молодым старшим инспектором по расследованию убийств Империал Ярда. И, судя по всему, не зря. Свою должность он получил не за блестящее владение языком по вылизыванию начальственных задниц, и не за родительские денежки, и даже не за связи в верхах. Информаторы Манфреда располагали достоверной и исчерпывающей информацией. Разведывательно-осведомительная сеть АНА работала как веронские часы. Невидимке не приходилось сомневаться в исчерпывающей правдивости их слов. Так вот, со слов этих достойных борцов за всеобщую свободу и благо выходило, что Джентри – законченный карьерист и до смерти упертый человек. Тоже фанатик в определенном роде. Своеобразная, выпистыванная правоохранительной системой полицейская машина для устранения самых разнообразных проблем, связанных с нарушением закона. Правительство изобретательно в своей целеустремленности придумывать разные законы. Как правило, эти законы настолько мягки и податливы, что легко изгибаются в любую сторону. Достаточно лишь приложить минимум необходимых усилий в нужном месте. Те же законы, что действительно в чем-то хороши, практически никогда не выполняются. Ну а оставшиеся регулярно нарушаются. Ну так для того они и созданы. И такие люди, как Джентри, эти слепые орудия правосудия, сами того не зная, были принуждены своими руками крепить систему, не давая ей расползтись по швам, поддерживать иллюзию законности, не задумываясь о том, что политиканы в первую очередь используют эти законы себе на пользу, совершенно не заботясь о нуждах простых людей. Джентри – машина, но машина мыслящая и опасная, и для войны с подобной машиной следует применять машину. Невидимка двусмысленно осклабился, откидывая брезентовый полог с установленного на подвижной металлической станине шестиствольного пулемета системы Гардена с новейшим электрическим приводом и воздушным охлаждением. Увеличенный боезапас, 50-й калибр, более 1000 выстрелов в минуту, жуткий, устрашающий зверь, именуемый в среде военных доберманом. Мощное оружие, такое же злое и страшное. Невидимка почти любовно погладил длинные вороненные стволы пулемета. Провел ладонью по прилаженному сверху, начиненному смертоносными зарядами, коробу. Дотронулся до гашетки. «Прекрасно!» — выдохнул невидимка. «Симфония разрушения. Красота смерти в ее наивысшем проявлении». Доберману вполне под силам разрезать пополам струей раскаленного металла даже самый укрепленный дилижанс. Также перед огнем пулемета не устоит ни один паромобиль или амнибус из бегающих по бесчисленным улицам города. А больше для невидимки и не требовалось. Ну, кроме, конечно, надежного и быстрого транспорта, в котором можно было с наилучшими условиями разместить это чудо оружейной техники. И такой транспорт также имелся в его распоряжении. В одном из полуразрушенных пакгаузов дна имелась скрытая от посторонних глаз конюшня. Только стояли в ней отнюдь не лошади. Это помещение использовалось народной армией для хранения личных передвижных средств. Невидимка был порядком удивлен, когда его пригласили сюда. Еще один знак оказываемого доверия. Впрочем, все доверие может сводиться к тому, что от него просто захотят избавиться после того, как он все сделает и преподнесет им чемодан Крейга на блюдечке. Что ж, это весьма распространенная практика – избавляться от исполнителя, когда ему становится известно слишком много. Невидимка надеялся, что до этого не дойдет. Не потому, что боялся. Ему не хотелось убивать никого из комрадов. Но если придется, то он заранее не завидовал Манфреду. Доберман планировалось разместить в чреве грузового парового тягача. Грузовик был выгоден тем, что обладал мощным котлом, модернизированным двигателем с встроенной системой впрыска алхимического реактива «Старт» и абсолютной неприметностью. Ежедневно по улицам столицы сновали десятки и сотни таких же неприглядных паромашин, перевозящих уголь, лес, соль, муку. И облюбованный невидимкой грузовик совершенно ничем не отличался от этих рядовых трудяг. За исключением того, что ни один из них не был оснащен баллонами со стартом. Рядом с огромным тягачом невидимка казался жалким коротышкой. Одни колеса машины едва ли не превышали рост обычного человека. Низко опущенная кабина, усеянный заклепками вытянутый нос с установленным прямо в капоте паровым котлом. Хромированные баки с запасом воды, здоровенная, самую малость уступающая паровозной труба. Громадный тягач был способен перевозить почти 30 тонн груза. В его сваренном из гофрированного железа крытом кузове, выкрашенном давно облупившейся краской неопределенного цвета, свободно разместился бы и железнодорожный вагон. Грузовик казался неповоротливым, могучим животным, перескочившим из доисторических времен в современную эпоху сразу через тысячи лет. «С какой скоростью может двигаться эта махина?» – спросил невидимка у подошедшего водителя. «Если хорошо прогреть котел, то миль до 70 разгонимся». Водитель средних лет чернявый бородач в кожаной куртке держал в мозолистых руках кепку. «Не волнуйтесь, машина проверенная. Необходимое давление набирает минут за 10». Одной заправки водой хватает почти на 50 миль. Правда, ежели использовать старт, то водичка испаряться будет куда как быстрее. «Все закончится раньше, чем мы проедем 50 миль», — сказал невидимка. «При включении впрыска насколько увеличится скорость?» Бородач надвинул замусоленную кепку на коротко стриженную голову и скривился, сверкнув вставными зубами. «Признаться, на порожняке никогда не пробовали. Сейчас-то мы легкие, как пушинка. Так что, думаю, миль 100 осилим точно. Мда уж». Смачно харкнув, водитель деловито постучал носком сапога по ободу гигантского колеса пушинки. Невидимка, окинув взглядом грузовой остов тягача, удовлетворенно кивнул. «Отлично. Этой скорости будет вполне достаточно на запруженных в дневное время улицах города. А выбраться на менее оживленные линии, ведущие в обход основным, их жертвы просто не успеют. В окружении же других экипажей громадный тягач будет более выгоден. Он сможет пробиться там, где спасуют менее впечатляющие габаритами машины. И тогда вероятное преимущество в скорости транспорта джентри не будет иметь никакого значения. Огромный грузовик просто сметет к чертям собачьим все возникающие у него на пути помехи. «У вас все готово?» Невидимка требовательно уставился на бородача. Тот зажал в зубах зажженную папиросу и сказал: «Да уже все приготовлено, сэр. Не подведем, не сомневайтесь. Вода заправлена, баллоны подсоединили, угля под завязку. Стью и Чейз с прошлого вечера трезвые, как стеклышко. Так что...» «Превосходно!» — холодно улыбнулся террорист. «В таком случае извольте со своими товарищами установить пулемет. Пожалуй, больше не будем вдаваться во все технические подробности. Надеюсь, мне не придется за вас краснеть». «Не придется», — буркнул водитель, сплевывая табачные крошки на грязный и стоптанный пол пакгауза и бережно пряча папиросу в карман куртки. «Дюжину раз все проговорили, и цирковая обезьяна поймет. Эй вы, вонючие бездельники, а ну живо оторвали свои задницы и бегом сюда!» Двое режущихся в карты около входа на склад молодых, не старше 30 лоботрясов, самого бандитского вида, тотчас забросили игру и галопом помчались на истошный вопль водителя. В организации правила были едины для всех. и никто никогда не отлынивал от своих обязанностей. Тем более, когда в дело вступал невидимка. Никому не хотелось разочаровывать его. «Аккуратней там!» — больше по привычке проворчал террорист. «Смотрите, не сбейте короб с патронами!» Еще одним немаловажным преимуществом грузового тягача было то, что у него с обеих сторон кузова располагались сдвижные двери, через проемы которых можно было вести прицельную стрельбу. Место добермана было определено строго по центру кузова, где подвижную станину пулемета можно было разворачивать в любую сторону. Для управления мощным тягачом требовалось два человека – водитель и кочегар. Собственно, ими и были матерый бородач по имени Хэнк и его затянутый в брезентовую спецовку напарник Чейз. Они уже несколько лет вместе водили эту машину, перевозя самые разные грузы, зачастую и контрабандные. Разумеется, они работали на Ана. Третьим из представленных к невидимке исполнителей был Стью, рябой немногословный детина, в чьи обязанности входило помогать невидимке в работе с пулеметом. Доберман был громоздким оружием и требовал особого отношения. Сам себя заряжать он не умел, а у жмущего на гашетку невидимки просто не будет лишнего времени на замену коробов. И именно Стью обязан был обеспечить бесперебойную подачу патронов. Невидимка всерьез собирался залить улицы города железным ливнем, если понадобится. Пока комрады, пыхтя и обливаясь потом, пытались затянуть тяжелый пулемет по трапу в недра тягача, невидимка неспешно прошел к выходу из пакгауза и уставился в черное ночное небо, подернутое сизой рябью промозглого тумана. Из-за тумана на улице было холодно и сыро, и видимость резко снижалась. Дальше сотни футов что-либо рассмотреть было весьма проблематично. Из ночного сумрака, сдобренного белесой дымкой, выступали угловые очертания соседских складов, кажущимися гигантскими, затаившимися во тьме ночными чудовищами. Зажженные вдоль улицы газовые фонари тускло мерцали в густом мареве. Невидимка выдохнул облачко пара, незаметно растворившегося в пожирающем город тумане, и поднял воротник длиннополого пальто. Поежившись, невидимка обернулся. В этой части пакгауза, отделенном от остальной территории стеной из листового железа, помимо огромного тягача, стояли еще несколько паровых машин. Невидимке было известно, что через подставных лиц Анна имеет целую сеть разбросанных по всему городу конюшен и гаражей. И этот был одним из них. Довольно просторное помещение без окон, с несколькими электрическими лампочками под высоким потолком, дающими достаточно света и в самую темную ночь, закрывалась крепкими воротами с надежным замком. Также здесь имелись отапливаемый ремонтный блок и мастерская, где можно было быстро и качественно починить любую из находящихся внутри машин. Анна делала ставку на промышленную революцию и прогресс. И поэтому механизированных гаражей с паровыми машинами у них было уже на порядок больше, чем конюшен с конными экипажами. Оно и надежнее, и проще. Железная машина и менее требовательна, и есть постоянно не просит. Невидимка достал из кармана тонкие перчатки из выделанной кожи и шейный платок. Он вовсе не собирался засвечивать свое лицо на всех городских улицах. За все время успешного многолетнего противостояния силовым службам невидимка ни разу не прокололся. Один из секретов его успеха было то, что ни у кого не было и приблизительного портрета его физиономии, и что-либо изменять в этом отношении невидимка не собирался. Убрав перчатки и платок обратно, он услышал приближающиеся к нему со спины шаги. «Когда-нибудь стрелял в человека?» — спросил невидимка, подошедшего к нему сзади человека, в котором безошибочно опознал Стью. У рябого комрада была весьма характерная шаркающая походка. Обернувшись, невидимка вопросительно посмотрел на одетого в короткий потертый плащ Стью. Тот, если и удивился, виду не подал и повел широкими плечами, словно плащ ему изрядно жал. «Да бывало пару раз», — хрипло произнес он. Его широкую, испещренную оспинами физиономию невидимка читал как открытую книгу. Родился и вырос на дне. Любит звонкую монету и служил скорее наживе, а не идеалом народной армии. Молчалив и собран, в случае чего с таким проблем не будет. Матерый уголовник, если уж называть вещи своими именами, Наверняка из личных людей старины Руперта. Будем надеяться, что до этого не дойдет. Твоей задачей будет находиться возле меня, слушать каждое мое слово и выполнять все мои команды». Стью, не размыкая губ, молча кивал. Невидимка указал на установленный в глубине кузова тягача пулемет. Хэнк и Чейз как раз затягивали последние болты подвижной станины и проверяли ход пулемета вокруг своей оси. «Доводилось раньше видеть такой?» «Нет», — признался Стью, помялся и добавил. «Обычно работал с винтовками вестерна. Бывало и со СВАК 30-го калибра, но в основном приходилось довольствоваться этой вот машинкой». Рябой бандит распахнул полы плаща и задрал на живот грубый вязаный свитер, демонстрируя рукоять засунутого за брючный ремень револьвера. Невидимка без труда опознал шестизарядный люгерт, излюбленное оружие столичных люмпинов. Добротное, безотказное оружие, без особых изысков, но надежное в своей простоте. Люгерт хорош на близких расстояниях, однако на расстоянии, превышающем полсотни ярдов, начинал вести себя безобразно. Рассеивание пуль превышало все допустимые пределы. «Пусть и дальше остается у твоего пуза», — сказал невидимка и с несдержанным любопытством поинтересовался. «СВАК 30-го калибра? Ты действительно держал в руках эту винтовку?» «Да, старший братец мой покойный служил в гвардии», — огорошил террориста Стью. «Большой идеалист был и всегда хотел служить стране, которая, в конце концов, и вытерла об него ноги. Заварушка на границе с Сараготы 9 лет назад, помните? Тогда во имя государственных идеалов там полегло немало простых парней. Таких же идиотов, как мой братец, которые до последнего вздоха верили, что служат отчизне, а не кучке зажиревших кровососов, наводнивших парламент». Невидимка совсем по-иному взглянул на Стью. «Так значит, и уроженцы низов, бывает, пробиваются по служебной военной лестнице на немалую высоту. Служба в гвардии всегда была почетна, и в ее ряды принимали только лучших солдат. А если погибший брат Стью участвовал в той небольшой пограничной войне, значит, он был приписан к гвардии специального назначения, который, в отличие от отсиживающихся внутри городской черты и призванных защищать интересы власть придержащих сослуживцев, всегда была на передовой всех военных конфликтов. Теперь невидимка понимал, что движет Стью. Не только деньги и страсть наживы. Возможно, еще и месть. 9 лет назад, во время учений, Саргота провокационно перешла границу на востоке Андеры. Правительство отреагировало соответствующе, направив навстречу вражеским отрядам корпус гвардейцев. Тяжело вооруженные солдаты, так называемые штурмовики, довольно легко отбросили неприятеля обратно за кордон. Но командование не учло, что таким образом корпус попадет в ловушку. Сарготцы при поддержке дополнительных формирований взяли штурмовиков в клещи. Попавшему в ловушку корпусу была обещана помощь, которая так и не пришла. Было принято решение внезапно нанести контрудар по сарготским южным границам, откуда до столицы взорвавшегося государства было рукой подать с использованием боевых дирижаблей. Не располагающая таким впечатляющим воздушным флотом Саргота, недолго думая, забросила переговоры, во время которых принесла самые искренние извинения и заплатив немалые отступные. А 24-й корпус сражался до последнего, положив втрое больше врагов, превосходящих их по численности в 5 раз, стянув на себя изрядную часть пограничных войск Сарготы. Из 400 человек в живых насчиталось не больше 20 десятков. Тех, кто остались на поле боя тяжело ранеными. Как видно, брат Стью в числе этих счастливчиков не попал. Разумеется, об этом мало кто знал. Официальная версия ожидаемо несколько отличалась от неприглядной истины. Твой брат далеко не первый и не последний, кто пал по вине засевших в правительственных верхах ублюдков, проникновенно сказал невидимка. И только такие, как мы с тобой, можем изменить существующее положение дел. А на сей момент дела совсем аховые, приятель. Ты думаешь, что твой брат погиб зря? Я не верю во все это патриотическое дерьмо, буркнул Стью, рассматривая носки своих высоких шнурованных башмаков. Я только знаю, что лучше от его смерти никому не стало. И что он и все остальные умерли просто потому, что о них забыли. Те, кто зарабатывал на горбу трудяг сотни тысяч фунтов, так и продолжили этим заниматься. А ложь министров не стала слаще. Игрища политиков за милю смердят. И мне хочется находиться с подветренной стороны. Но я никогда не откажу себе в удовольствии перерезать пару буржуйских глоток. Стью с вызовом посмотрел на невидимку. Террорист, усмехнувшись, похлопал комрада по плечу и вернулся к расстеленной поверх приземистого стола карте. «Тебя брат учил стрелять?» «Да. Винтовка штурмовых гвардейцев – нелегкая штука». Невидимка еще раз сверился с собственноручно сделанными пометками. «Да уж, не перышко», – хмыкнул Стью. «Но у меня неплохо получалось». Опять-таки, в отличие от столичных гвардейцев, в основном выполняющих полицейские функции и вооруженных карабинами, штурмовики воевали специальными винтовками Андерской гвардии – СВАК. Мощное внушительное оружие 30-го калибра с дальнобойным стволом и магазином на 10 патронов. Усиленные тяжелые пули запросто пробивали на вылет кирасы и легкую броню военных транспортников. Правда, за подобную мощь приходилось расплачиваться изрядным весом. Поэтому одним из критериев набора в гвардию были солидные физические данные претендента. И к тому же, помимо тяжеленной винтовки, штурмовому гвардейцу во время военных действий приходилось таскать на себе защитную броню и еще целую кучу всякой необходимой в бою всячины. Иными словами, хлюпиков туда не брали. «Все готово, сэр!» К невидимке подошел вытирающий испачканные оружейной смазкой руки о заскорузлую тряпку Хэнк. За ним маячил чумазый напарник. «Можем отправляться хоть сейчас. Чейз раскочегарит котел быстрее, чем вы успеете съесть овсянку на завтрак». «Не будем спешить!» Террорист достал жилетные часы на цепочке и откинул крышку. «У нас еще есть время. Не думаю, что они выдвинутся ни свет ни заря. К тому же нас предупредят, когда и по какой улице они поедут. Будем ждать, комрады». «Ага. Ну тогда я еще раз проверю подачу воздуха, пожалуй», — пробормотал скорее для себя бородач, — «чтобы уж быть, так сказать, полностью уверенным». «Уж будьте так добры». Невидимка свернул карту в трубочку и засунул во внутренний карман пальто. Осталось совсем немного. Он печенкой чувствовал. Скоро будет его выход.